Вороненое сердце, граф, последнее из рода. Звук, похожий на биение сердца, раздался внутри сознания и затих. Я стоял в длинной накрахмаленной сорочке и смотрел на свое отражение в огромном зеркале. Глаза зеленые, волосы густые и черные, но на этом сходство заканчивалось. Мне почти 40, а после того, как танк загорелся, красавчиком из него выбраться точно не получилось бы. Из него вообще выбраться не получилось. Но вот он я, руками и ногами шевелю, только тело чужое. Говорят, смотреться в треснувшее зеркало плохая примета, но я не мог отвести от него взгляда. В отражении стоял высокий худощавый парень лет 20, может, чуть больше. Никакой седины, морщин, боли в спине и ожогов. Лицо правильное, красивое, аристократическое. Даже небольшие шрамы под левым глазом и на подбородке его не портят, а наоборот, придают мужественности. Это сон, даже голос мой звучал иначе, чем раньше. Не хриплый и прокуренный, а бархатистый, немного певучий и чистый, как у радиоведущего. «Барин», — раздался осторожный голос. Страх и разочарование в нем были тщательно прикрыты напускными радостью и заботой. «Живой, какой еще барин?» Я резко развернулся и уставился на коренастого седого мужика со светлыми глазами и бородой-лопатой. Черный старомодный пиджак жал ему в плечах, на мешковатых штанах красовалась заплатка, а высокие сапоги покрывала подсохшая грязь. На бойца точно не похож, скорее на актера из массовки сериала про какой-нибудь 19 век. «Гражданский, значит?» Тем временем незнакомый тип нерешительно топтался в дверях и нервно мял в руках фуражку. На его морщинистом лице сияла заискивающая улыбка, а вот взгляд оставался холодным и колючим. «Живой», — задумчиво пробормотал я. «Вроде как, радость-то какая!» — всплеснул руками мужик, отчего уронил свою фуражку, которую тут же поспешно поднял, отряхнула штаны и сунул в карман. Выговор у него был простецкий, даже не деревенский, а старомодный. «Мы уж думали, прикончила вас железяка клятая, а я же говорил, не лезьте вы туда». «Чего? Едва ли этот тип говорит про мой подбитый танк, да и не общались мы раньше. У меня хорошая память на лица». «Барин», — мужик медленно приблизился и внимательно посмотрел мне в глаза. «Вы что, того?» — он коснулся натруженными пальцами седого виска, — разумом повредились? От него пахло яблоками и вчерашним перегаром. Такое ощущение, что очень даже повредился. Я снова покосился на себя в зеркало. «Чего, говоришь, случилось? Какая железка меня чуть не прикончила, батюшки?» — всплеснул руками мужик. «Вам чего, память отшибла?» «Да, ох, что ж делать-то, что делать?» — запричитал он и принялся ходить взад-вперед по просторной светлой комнате, обставленной так, будто я проснулся в одном из залов Эрмитажа. Правда, большинство вещей вокруг утратило блеск и шик новизны и выглядело вовсе не презентабельно. «Успокоиться и ответить на вопрос», — подсказал я ему, после чего подошел к вычурному столику, налил в треснувший хрустальный бокал воды из графина и протянул мужику. «Звать-то тебя как, отец?» Незнакомец замер с открытым ртом. Он уставился на меня так, будто впервые увидел. Даже бокал не взял, а наоборот, отстранился. Я уж подумал, что он дар речи потерял, но нет. «Барин», — прошептал он, — «вы чего, а чего я?» «Ну», — мужик нервно сглотнул и робко предположил. «Того, ты ответишь или нет?» Я начал терять терпение. Видимо, эмоции отразились на лице. Мужик побледнел, как первый снег, бухнулся на колени и едва не ударил лбом по моей босой ноге. «Не серчайте, Михаил Семенович. Интересно, имя-то и отчество мои, а лицо и тело нет. Ничего не понимаю». «Мужик, вставай». Я поднял незнакомца за плечо и сунул в его дрожащие руки бокал с водой. «На вот, выпей». «Благодарствую». Он послушно осушил бокал до дна, хотел поставить на столик, но не рассчитал и разбил. «Барин, помилуй», — белугой взревел мужик. Он снова попытался упасть на колени, но я его удержал. «Спокойно», — пришлось рявкнуть по-солдатски. «Как звать? Быстро отвечай». «Пепе Прохором кличут», — едва ворочая языком, промямлил мужик. «Дворский ваш? Ну, уже кое-что». «Значит так, Прохор, где я?» В сознании снова раздались глухие удары и почти сразу стихли. «Только я их слышу. Дык Вестима где?» «В имении вашем, в поместье Воронцовых». Прохор успокоился. «Фамилия тоже моя, а вот никакого имения в своей собственности я не припомню. Разве что двушка на отшибе Москвы, да и та в залоге у банка. Вот только после боя оказаться я должен был или на том свете, или в госпитале, а никак не в комнате, где до потолка несколько метров». Машинально я задрал голову и покачал ей. «Потолок-то надо побелить, да и трещины замазать. Люстра вот тоже криво висит. Раскачивался на ней кто-то, что ли? Здоровая, зараза, если на башку свалится, то точно не оклемаешься. «Барин, вы помните, что с вами сталось?» — спросил Прохор, заискивающе заглядывая мне в глаза. «Нет», — соврал я, — «только имя помню и все. На деле же танковый бой в лесополосе навсегда отпечатался в моей памяти. 5 подбитых машин противника и прилет по нам. Броня не выдержала. Пацаны выбирались, я прикрывал, а потом бахнуло, и оказался здесь. Вроде таить нечего, но информацию я решил придержать, пока во всем не разберусь. Батюшки святы», тяжело вздохнув, Прохор устало опустился на широкую незастеленную кровать, после чего сразу же вскочил, будто задницей коснулся не мягкой перины, а раскаленной сковороды. «Слушай», я надавил ему на плечо и заставил сесть. «Мне», в голове застучало сильнее, не успел непонятный звук стихнуть, как снаружи громыхнуло так, что стекла задрожали. «Прилет снова по мирнику бьют, суки». Прохор метнулся к окну, но я поймал его за плечо и оттолкнул. К стене быстро. Мужик удивленно вытаращился на меня. «Зачем?» «Затем». Расхлябанность нового знакомца меня разозлила. «Есть тут подвал. Дык, там от Полозов-то не спрячешься». Прохор шмыгнул носом и с тревогой посмотрел в сторону окна, а потом вдруг вздрогнул. «Барин, вы что, снова хотите в эту железку лезть? Доктор еле вас выходил, еще и денег слупил столько, что едва расплатились. Полно вам, бежать надо, пока зверюга окаянная в деревне бесчинствует». Я окончательно потерял нить происходящего и сам подошел к окну. Дом, в котором мы находились, стоял на высоком холме, с которого открылся прекрасный вид. Неухоженный, но большой парк, зеленые леса, поля, блестящая на солнце река и несколько деревень вдалеке. Над одной из них сейчас поднималось облако пыли. Что здесь происходит? Мои пальцы впились в резной подоконник с такой силой, что хрустнули костяшки. Когда горел мой танк, кругом стояла слякоть, и валил мокрый снег, а сейчас точно лето. Обстановка еще эта, будто в другой век попал, и этот гул в голове. Сами себя не помните, а в бой рветесь. Прохор подбежал к большому шкафу, рывком распахнул створки и начал швырять на кровать одежду, больше подходящую для исторического кино. «Давайте я вас одену, а потом бежим в столицу. Пусть пришлют императорских драгунов. Уж они-то твари отпор дадут. Жалко селян, конечно. Пожрет их образина богомерзкая. Но мы точно уж никому не поможем». «Почему?» Пытаясь переварить услышанное, я не сопротивлялся, пока Прохор поспешно одевал меня, как маленького ребенка. «Потому, когда вы в драгуна попробовали залезть, чуть Богу душу не отдали». Застегивая блестящие пуговицы на моей жилетке, ответил Прохор. «Барин, все знают, что вы тот еще гордец упертый, но, ради памяти вашего батюшки, да упокоит его Господь, не лезьте вы в эту старую железку. Проклятая она, говорю вам, порченые про нее такое судачит, волосы дыбом. Не зря ваши предки ее забросили. Никого не спасете, еще и сами сгинете. Разве что рухлить с Полозом справится». Закончив с одеждой, Прохор начал мягко, но настойчиво подталкивать меня к двери. «Стоять!» — скомандовал я, и мужик вытянулся по стойке смирно. «Какая железка? Какие Полозы, барин?» — взмолился Прохор. «Отвечай!» Я остался непреклонным. «Что происходит?» «Полоз, Змеяцкий, снова на селян напал. Вот что!» — сдался мужик. «Уже месяц, как покоя нам не дает. Вы дважды в столицу телеграфировали, они обещали прислать драгунов, но никто не явился, все заняты французишками погаными». «Французы?» – пробормотал я. «Какой сейчас год?» «Дык 1800. «Невозможно», – только и выдохнул я. «Вот и я вам так сказал, когда давеча вы сами заявили, что сможете зверюгу победить, да роду своему славу былую вернуть». Быстро закивал Прохор. «Полезли в железку старую, а она вашу душу чуть не выждла. Доктор говорил, что может и помрете вовсе. Мы уж и попа звали. Демитку отправили к монастырю, да только ворота там закрыты и не отвечает никто. Да и не стали бы они за вас молиться. Поп-то наш постоянно твердит, что такому, простите, скверному человеку, как вы, самое место в ну вы поняли». «Нет, не понял. Но дела это не меняло. Сейчас людям в деревне что-то угрожает, и я могу помочь». «Правильно, неправильно». Прохор даже ногой топнул, отчего засохшая на сапогах грязь упала на когда-то чистый и пушистый ковер. «Ты сам сказал, что Полоз пожрет селян. И чего? Прохор упер руки в боки и с вызовом посмотрел на меня из-под кустистых бровей. Вся его робость куда-то делась. Бабы еще нарожают. Баб у нас в достатке, а вы один такой. Единственный наследник рода Воронцовых. Последний. Помрете, на кого мы останемся тогда? Веди меня к этой старой железке. Потребовал я. Нет. Скрестил руки на груди Прохор. Хоть снова плетьми парите, хоть опять в реке топите. С места не сдвинусь. Вы мне потом еще спасибо скажете. Ага, два раза. Я решил не тратить время на упрямого мужика и выбежал в просторный коридор, убранство которого напоминало захолустный провинциальный музей после ограбления ворами искусствоведами. Вместо картин на потрескавшихся стенах одни гвоздики, пустые стойки, видимо, для несуществующего оружия, завядшие цветы в пыльных горшках и отклеивающиеся некогда помпезные обои. А вот чего тут имелось в достатке, так это дверей. Куда идти-то, барин? Прохор выбежал следом. Одумайтесь, заклинаю, обойдется наш государь-император без головы змеиной. Лучше свою на плечах сохраните. Деньги мы найдем как-нибудь. Да при чем тут голова и деньги? Взорвался я. Людей спасать надо. Упрямство у меня было в достатке. Из-за него-то и пошел на фронт к добровольцам. А ты или помоги, или не путайся под ногами. Прохор нахмурился. Его широкие плечи опустились. Барин, тихо сказал он, что ж с вами сталось-то? Вы же простых крестьян никогда в грош не ставили, а теперь жизнью из-за них рискнуть хотите? Ты поможешь мне или нет? С каждой секундой моя решимость лишь распалялась. Спустя пару секунд Прохор все же кивнул. Он поставил на пол большой потертый чемодан, который непонятно когда успел собрать, и повел меня к одной из дверей. За ней оказался лифт. Правда, выглядел он как-то совсем дремуче, никаких подсвеченных кнопок и голосовых подсказок, только рычаги и буквенные обозначения. Прохор потянул за одну из ручек, кабина дернулась и медленно поползла вниз. Сопровождалось движение душераздирающим скрипом. Если старые механизмы смазывали, то, вероятно, при самом создании, биение сердца в ушах зазвучало явственнее. Но оно точно принадлежало не мне. Это билось на границе сознания с глухим гулом, будто огромный колокол. Кабина скрипнула особенно резко, дернулась и застыла. «Застряли?» – предположил я. «Не», – мотнул головой Прохор и шарахнул по одному из рычагов. Лифт снова заработал. Правда, теперь еще натужнее, чем прежде. Спускались мы довольно долго. Или же только мне каждая секунда казалась едва ли не часом. Прохор сильно нервничал, кусал седые усы, бормотал что-то под нос и пожелтевшим платком стирал с высокого лба обильно выступающий пот. Когда кабина встала второй раз, то я снова подумал, что мы застряли. Но Прохор встрепенулся, толкнул дверь, а когда та не открылась, заколотил по ней кулаком. «Отворяйте, порченые!» — сурово заорал мужик. «Запустили всю технику, окаянные! Ни хрена не работает! Плетьми выпарю, выродки убогие!» Снаружи раздались торопливые шаги. Что-то затрещало, заскребло, и дверь рывком распахнулась. С той стороны на нас смотрели два чумазых человека в обносках. Ближе ко мне стоял крепкий, но глубокий старик. Косматый, неухоженный и бледный, он испуганно смотрел на меня одним красным глазом. Второй, затянутый бельмом, таращился в пустоту. Рядом со стариком замер молодой невысокий курносый паренек в дырявой кепке набекрень, тоже красноглазый, огненно-рыжий и веснушчатый. Он смотрел волком и всячески избегал моего взгляда. Его простая одежда была на несколько размеров больше, чем требовалось. Из дырявых штанов торчали острые коленки, а плечи испачканной в саже рубахи доходили едва ли не до локтей. Лет 17-18, не больше, на чумазом лице даже юношеский пушок не вылез. «Рады видеть в добром здравии, барин», — виновато улыбнулся старик. «За технику простить просим, но без деталей и инструментов мы починить ничего не сможем. А вы сами денег не дали. Ты что, морда наглая, барина обвинять удумал?» Прохор чуть не задохнулся от услышанного. «Мы просто говорим, как есть», — взял слово рыжий паренек. Голос у него оказался звонкий и приятный. «Молчи, Олежка», — шепнул одноглазый старик. Он положил руку на голову парня и заставил его поклониться, после чего и сам согнулся в три погибели. «Простите нас, барин Михаил Семенович», — Прохор посмотрел на меня, несмотря на суровый тон. В его глазах отражались страх и надежда. Врать он не умел. «Я сам их выпарю завтра. Негоже графу руки свои опорченных марать. Не надо никого пороть», — велел я и вышел из лифта. «А деньги на технику выдели. Все должно работать, как часы». Биение сердца в голове стало явственнее. Старик и пацан быстро сместились в сторону. Голов они не поднимали, но повернули их так, чтобы удивленно посмотреть мне вслед. Мы находились в просторном помещении. Чем-то оно напоминало мне столичное метро. Необычная архитектура, отделка плиткой, мозаика на стенах и тусклые лампы под самым потолком. Повсюду витает запах сырости и старости, смешанный с визуальными величием и красотой. Я заметил это все лишь мельком, так как все внимание привлек огромный черный доспех. Цвет безошибочно угадывался даже несмотря на толстый слой пыли. Выполненная из вороненой стали броня чем-то напоминала рыцарскую. Вот только никто и никогда не слышал о 15-метровых рыцарях. Броня выглядела старой и зловещей. От нее веяло чем-то необъяснимым и мистическим, чем-то, что заставляло сердце замирать в груди. И пока мое замирало, чужое билось где-то под толстыми слоями металла. «Это что?» Мой голос многократно отразился от голых потрескавшихся стен. Последний драгун рода Воронцовых, Прохор, встал рядом, перекрестился и зачем-то поплевал через плечо. Не последний, а первый, встрял рыжий пацан, но, судя по возмущенному сопению, старик заткнул ему рот. «Этот тот самый, который мне душу чуть не выжег», — вспомнил я слова Прохора. «Он», — кивнул тот, — «одумайтесь, барин, одумайтесь, пока не поздно». Несмотря на недавнюю решимость помочь бедным людям, я замешкался. Ничего подобного в своей жизни мне видеть никогда не приходилось. Кто мог подумать, что драгун окажется не какой-то боевой машиной, а чем он, собственно говоря, являлся? Как им управлять? Я посмотрел на Прохора, но тот только плечами пожал. Тогда мой взгляд обратился к старику и его рыжему напарнику. «Я только ведаю, как за броней ухаживать, да поломки исправлять», — виновато произнес одноглазый. «Простые люди и мы, порченные, не научены править драгунами, да и не способны. Они только высшую кровь слушаются, вашу, например. Значит, я могу им управлять?» Я посмотрел на большой черный шлем из вороненой стали. Глаза линзы выглядели тусклыми, но чем-то походили на смотровые окна. «Ваш батюшка мог и ваши братья», — начал было Прохор. «Ну так позовите их», — я осекся, вспомнив, как он обмолвился о том, что мой отец умер. Точнее, это не мой отец, а того, в чьем теле я теперь оказался. «Батюшка ваш в бою с полозами сгинул, а братьев турки клятые сгубили», — печально вздохнул Прохор. «Вы и это запамятовали, барин? Один вы остались из рода Воронцовых». Он взглядом указал на нагрудник гигантского доспеха, где был выгравирован раскинувший крылья ворон. «И жестянка эта, последний драгун рода». Биение сердца в сознании усилилось. Этот звук манил меня вперед. «Значит, выхода нет», — озвучил я свои мысли. «Так меня учили ими управлять, ратному делу вас смолода обучали, барин, но драгунам править дозволено только с 20 лет. 7 дней назад ваши именины справили, так что весной сможете в академию поступить и всему научиться. А пока мест бежать надо», — снова завел свою пластинку Прохор. «Один раз чуть не убились, не надобно снова судьбу испытывать. Тогда полос всех пожрет». Рыжий парень все же смог убрать от рта ладонь старого товарища. «Или для знати их жизни только звук пустой. Молчи, дурень». Одноглазый попытался поймать мальчишку, но тот ловко увернулся и встал передо мной. «Вы над нами только издеваться гораздо», — с вызовом выпалил он. «А помрем, так меньше ртов кормить. Мы за этот месяц 5 семей схоронили, многих и вовсе не нашли. А вы даже тут выше других, смерть провели, да дальше пустили. Петрович, уйми своего мальца, пока беда не случилась». Прохор попытался вклиниться между мной и парнем, макушка которого едва ли доходила до моего подбородка. «Алижа!» Седой старик схватил парня и потащил назад. «Угомонись, дурья твоя башка, отпусти его», — спокойно велел я. Слова парня меня задели. Не обидели, нет, наоборот, напомнили, почему я, вопреки желанию родителей, в армию пошел. Такой же дурной да храбрый был, такой и остался. Как мне в эту штуку забраться? «Барин», — простонал Прохор и закатил глаза. Петрович и Олежка застыли с открытыми ртами. Видимо, не ждали, что их барин два раза на одни и те же грабли наступит. Но первый-то раз наступал не я, так что не считается. Да и молния дважды в одно место не бьет, авось пронесет. «Просто подойдите и прикажите ему. У вас сила», — посоветовал пришедший в себя первым парень. «Он вас послушает и снова мозги поджарит». От одного вида на мрачную махину драгуна становилось не по себе. Но, в то же время, меня тянуло к нему. «Возможно, не стал юлить, Олежа, но по вам никто тут скучать не бу». Петрович сначала отвесил дерзкому юнцу звонкую затрещину, а потом ловко зажал рот и оттащил назад. «Вы уж не серчайте на него, барин», — попросил он. «Мальчишка рано родителей потерял, а от моих рук отбился. Не в себе он. Если чем обидел, накажите меня, как раньше. В чье тело я угодил-то, что за садист с модельной внешностью? Потом разберемся», — пообещал я не только присутствующим, но и себе. Оставив остальных позади, я направился к драгуну, который возвышался над людьми, словно цельнометаллический колосс. «И как он работает?» «Барин», — осторожно позвал Петрович. «Люд говорит, что полость-то здоровенный, третий или четвертый класс, не меньше. Супротив такого нужен драгун хотя бы пятого класса, а лучше выше». «Понял», — кивнул я, не замедляя шага и следуя зову сердца, своего собственного и того, что билось под выгравированным на нагруднике драгуна вороном. «А это какой?» «Дык», — Петрович замялся. «Никакой». «Это как?» Я резко остановился и развернулся на каблуках. «Его создали еще до того, как ранги ввели», — виновато сообщил старик. «А как создавали, одному богу известно. И времена темные были, и технологии. Он принадлежал основателю вашего рода Дмитрию Воронцову, великому полководцу и воителю. В этом доспехе он сразил множество противников. В нем и погиб. С тех пор драгун никого к себе не допускал, а тех, кто пытался его подчинить, убивал. Говорят, что он проклят». Голос Петровича завибрировал и сделался тише, будто он боялся, что черный доспех его услышит. «Но другого у меня нет». «Так», я снова повернулся к драгуну. Его тусклые глаза линзы ничего не выражали. С виду он не казался живым или наделенным интеллектом. «Но что тогда я слышу? Чье это сердце?» Мне никто не ответил. Все и так было понятно, ни одного другого доспеха в помещении не имелось, хотя места хватало с большим запасом. «Значит, выхода нет. Прямо сейчас могут гибнуть люди, и лучше уж я умру, пытаясь им помочь, чем буду сидеть сложа руки». Встав напротив черной махины, я приказал: «Впусти меня». «Ничего не произошло. В прошлый раз вы молвили: внемли моей крови и повинуйся», — услужлив подсказал Прохор, на всякий случай отходя подальше. «А еще руку перед собой выставили вот так», — он сделал жест, словно пытался остановить кого-то невидимого. «Мистика какая-то». Я выставил перед собой ладонь и направил ее в сторону драгуна, после чего набрал в легкие воздуха и громко произнес: «Внемли моей крови и повинуйся». Несколько секунд ничего не происходило. Когда я уже хотел опустить руку, то биение сердца в сознании стало предельно явственным. Прямо перед моими пальцами появилась большая кровавая печать. Рисунок висел в воздухе, после чего вспыхнул черным пламенем. По вороненой броне драгуна прошли алые всполохи. С тихим стоном он пришел в движение. Облако пыли взметнулось в воздух. Громадный доспех опустился на колено и поставил передо мной открытую стальную ладонь. Я бесстрашно шагнул на нее и взялся за большой палец, как за поручень. Драгун выпрямился и расправил широкие плечи. Он поднес меня к шлему и несколько мгновений держал перед глазами, словно изучал безжизненными тусклыми линзами. Мне показалось, что я смотрю, если не на человека, то на что-то живое и разумное. Но забрало большого шлема оставалось недвижимым и лишенным эмоций. «Впусти», — властно велел я, привычно отбросив прочь сомнения и страх. Забрало резко распахнулось, и я увидел внутри вычурный трон. На мягкой обивке темнели пятна крови. Большинство застарелые, но некоторые относительно свежие. Их было много. Внутри шлема кабины пахло смертью. Воображение сразу нарисовало мне расположившееся на троне мое же безжизненное тело. Или это был настоящий граф Воронцов? Лицо бледное. Из носа, рта, ушей и даже глаз течет кровь. Щиколотки и запястья обхватывают серебряные обручи. Еще один, словно корона, надет на бессильно висящую голову. «Барин!» — крикнул снизу Прохор. «Заклинаю! Заткнись уже!» — строго велел я ему, даже не обернувшись. «Я все решил! Храни вас Господь!» — произнес Прохор и больше не сказал ни слова. Я же сошел с ладони драгуна и вошел в голову кабину, после чего решительно опустился на трон и положил руки на ободранные подлокотники. Пальцы коснулись старого лакированного дерева, оно все еще хранило следы чьих-то ногтей. Биение сердца усилилось. Оно растворило в себе все звуки, даже мое дыхание. Запястья и щиколотки твердо, но безболезненно обхватили серебряные обручи. Один за другим на них начали разгораться таинственные символы. Как только последний обруч обхватил мой лоб, забрало драгуна опустилось, и вокруг воцарилась абсолютная тьма. Символы на серебре погасли, и раскаленные иглы боли вонзились в мой мозг. Я до скрежета стиснул зубы, но не сдвинулся с места. Чутье подсказывало мне, что это какая-то проверка. Постепенно боль начала стихать. Закрыв глаза, я усилием воли подавил зарождающуюся панику. Пусть и не сразу, но у меня получилось. Сердцебиение пришло в норму, дыхание выровнялось. Боль отступила и сменилась совершенно иным чувством. Я ощутил, как сознание покидает тело и, как кровь течет по венам, растекается по доспеху. Глаза линзы вспыхнули зеленым светом, но я смотрел не сквозь них, а ими. Мы с древним драгуном стали единым целым. Наши сердца забились в унисон. Теперь нас звали Чернобог. 2. Защитник. Я ощущал громадное тело драгуна как свое собственное. Это совершенно ни на что не похожее чувство будоражило кровь. Мне не терпелось испытать доспех в бою и все равно, с кем именно. Главное, как можно быстрее. Чернобог жаждал крови. Я чувствовал его голод и темную волю. Этого драгуна создали лишь для войны, и он истосковался по ней. Меня же он счел достойным того, чтобы управлять всей мощью, которую имел. Почему именно я? Чернобог не дал ответа. Он не мог говорить. Мы не общались в прямом понимании этого термина. Скорее чувствовали друг друга. Вороненый драгун отчетливо дал мне понять, что предоставил лишь один шанс. Если не оправдаю доверия, живым не выберусь. «Барин», — услышал я голос Прохора. «Вы там живой?» Я опустил взгляд. Порченые, как называл их Прохор, и он сам, стояли рядом с лифтом и с опаской глядели на меня, задрав головы. На их лицах недоверие смешалось с любопытством. Никто не верил, что у меня получится подчинить древнего драгуна. Уверен, мысленно меня уже схоронили. А зря. Мы еще повоюем. Кстати, об этом. Никакого выхода из подземного зала поблизости не обнаружилось. Взгляд драгуна позволял мне видеть куда лучше, чем прежде. Получалось разглядеть мелкие детали, которые с высоты пятиэтажного дома не различил бы обычный человек. Что еще может Чернобог? Мне не терпелось испытать его. Где выход? Усиленный драгуном голос зазвучал с металлическим скрежетом, от которого затряслись стены. «Свят-свят», — перекрестился побледневший Прохор, будто сам нечистый молвил. Порченые испуганно переглянулись, но ничего не сказали. «Выход», — потребовал я. «Да, ваше сиятельство», — поспешно подобрался Прохор. «Сейчас все будет», — он сурово глянул на порченых. «Чего застыли, дармоеды? Отворяйте ворота, живо!» Петрович и Олежка опрометью бросились в сторону. Там, у дальней стены находился чудной аппарат, похожий на панель управления, от которой в стороны расходилось множество труб и проводов. Одни вели к огромному котлу, другие скрывались в стене. Олежка быстро задергал рычаги, после чего крикнул Петровичу: «Готово!» Старый порченый ухватился за самый большой рычаг, который торчал в стене, и потянул его вниз. Лязгнули цепи, повалил дым, наверху что-то зашелестело. Пол под ногами затрясся, после чего плиты наверху с грохотом начали расходиться в стороны. Вниз полетели комья земли, трава, кусты и даже небольшое деревце. Яркие солнечные лучи проникли в подземный зал, заливая все вокруг и разгоняя полумрак. Когда столб дневного света сформировал правильный круг, в середине которого имелась усиленная площадка, плиты на потолке наконец замерли, путь свободен. Я сделал осторожный шаг, и стальная нога драгуна сместилась. Доспех качнулся, но выстоял. Пол вздрогнул, когда на него опустилась кованая ступня. Второй шаг дался уже легче, третий я сделал абсолютно свободно. Чернобог уверенно двинулся к яркому пятну на полу, оставляя за собой клубы старой пыли. Усиленный слух доспеха позволил мне услышать, как закашлялся Прохор. Он поднес кепку к лицу и прикрыл ей рот и нос. Порченые защитились от пыли грязными рукавами. От яркого солнечного света на их красных глазах выступили слезы. Чернобог замер на платформе под открывшимся проходом. До него оставалось еще с десяток метров, и никаких лестниц или поручней поблизости не оказалось. Чуть подогнув ноги, я с силой оттолкнулся от пола, и многотонный доспех взмыл вперед и вверх так же легко, как крохотный кузнечик. Всего миг, и вороненый драгун оказался снаружи. Вопреки моим ожиданиям, он не приземлился на землю, а завис в воздухе. Казалось, что часть тьмы сползла с черной стали и сформировала вокруг легкую дымку, рассеивая ослепительный солнечный свет. Он не нравился Чернобогу, хоть и не причинял ему никакого вреда. Может, доспех действительно проклят? Мысль показалась мне дикой, как и тот факт, что я висел в воздухе черт знает где, находясь внутри гигантского подобия боевого робота. Летал он, судя по всему, при помощи магии. Никакого гула двигателей и выхлопа. «Дела», — протянул я, и измененный шлемом голос разнесся по округе. Мне ответил низкий утробный рев. В нем не было ничего человеческого, только животная ярость. Практически сразу усиленный слух уловил и человеческие крики. Люди молили о помощи и взывали к высшим силам. Может, их молитвами я здесь и оказался? Вороненый драгун качнулся в воздухе и медленно опустился на землю. Она сразу же промялась под немалым весом доспеха. Я быстро сориентировался и выбрал нужное направление по облаку пыли в ясном небе. Крики доносились оттуда же. Всего за несколько секунд Чернобог набрал огромную скорость и теперь несся вперед, совершая гигантские прыжки. Полноценно летать он все же не умел, но неведомая сила подхватывала его и позволяла немного скользить по воздуху, значительно ускоряя передвижение. Одним махом я перепрыгнул реку, которую не каждый бы осмелился пересечь вплавь. Леса и поля проносились мимо, а заветная деревня становилась все ближе. Я уже видел бегущих во все стороны людей. Обычные крестьяне в простой одежде. Бледные и перепуганные, кто-то тащил остатки скарба, кто-то спасал только свою жизнь. Некоторые несли на руках маленьких детей. Все люди выбегали из непроницаемого облака пыли, в котором то и дело мелькало покрытое зеленой чешуей сильное тело. Едва завидев противника, Чернобог ускорился. Заметив мчащегося во весь опор драгуна, люди шарахались в стороны. Одни падали на колени и со слезами на глазах молитвенно заламывали руки. Другие радовались и бросали в воздух свои шапки. Ни те, ни другие меня сейчас не интересовали. Моя цель извивалась в клубах пыли впереди. Я перепрыгнул одиноко стоящий на окраине небольшого леса дом. К нему как раз приближалась основная масса бегущих крестьян, чье передвижение замедляли старики и дети. Из облака пыли прямо за ними показалась громадная мерзкая змеиная голова. Приплюснутая вытянутая морда, холодные глаза с вертикальными зрачками, снующий вперед-назад раздвоенный черный язык и полная острых зубов пасть. Чудовище замерло, а потом резко распрямилось и бросилось на крестьян. Я вскинул руку, словно хотел жестом остановить змея, так как расстояние между нами не позволяло вступить в бой. Полос вот-вот настигнет людей и... Перед раскрытой ладонью драгуна загорелись алые символы. Они сложились в причудливую пульсирующую печать, из которой с ревом вырвался столб черного пламени. Энергия оказалась настолько мощной, что ноги Чернобога заскользили по земле, оставив на ней глубокие борозды. Выпущенный драгуном заряд ударил точно в морду Полоза, отбросив того обратно в клубы пыли. Я тут же сорвался с места и бросился следом. Всего через несколько мгновений из настоящей песчаной бури вырвался длинный хвост. Ломая толстые деревья, словно сухие, он устремился к убегающим людям. Но в этот раз я был уже рядом и встал между крестьянами и неминуемой смертью. Хвост Полоза с силой врезался в нагрудник. Броня отозвалась раскатистым гулом, но сдержала удар. Я вцепился в хвост, по толщине больше напоминавшей электричку, и прижал его к земле. Из пыли тут же вынырнула голова и попыталась вцепиться мне в голову. Пришлось выпустить хвост, чтобы схватиться на острые клыки. На несколько мгновений мы застыли на месте. Полос пытался сомкнуть мощные челюсти на моей голове, а я удерживал его пасть на расстоянии. Змей оказался силен. Он набрасывал на меня кольцо за кольцом и постоянно извивался, напрягая мускулистое тело. Мощный, зараза. И какая у него длина. Да плевать. Со мной он так просто не сладит. Русские не сдаются. Тварь стремилась сжать меня в смертельных объятиях и лишить возможности двигаться. Вот только я не собирался так легко сдаваться. Вырвал один из длинных изогнутых клыков и одним движением вогнал его в извивающееся чешуйчатое тело. Полос взревел. Он обвил раздвоенным языком мою левую руку, а хвостом попытался подсечь ноги. Я вырвал импровизированное оружие и ударил снова. Змей конвульсивно дернулся, резко распрямился и отшвырнул меня в сторону. Драгун дважды перевернулся в воздухе, прежде чем мне удалось стабилизировать положение. Сверху ситуация выглядела паршиво. Здоровенная змеюка оказалась длинной, метров 300. А еще у нее имелась вторая голова, которая прямо сейчас жевала целую корову. Полос быстро заметил меня и приготовился к рывку. Это натолкнуло меня на мысль. Чернобог чуть сместился в сторону, продолжая парить в раскаленном солнцем воздухе. Теперь оно нещадно жарило спину вороненого доспеха. Змей не спускал с меня взгляда. Я вскинул левую руку, перед которой сразу же появилась печать, но хитрая тварь ловко увернулась. Столб черного пламени выжег небольшую поляну. Полоз же быстро свернулся кольцами и почти сразу распрямился. В последний момент я ушел в сторону. Выглянувшее из-за спины Чернобога яркое солнце на несколько мгновений ослепило противника. Этого хватило на выстрел почти в упор. Одна из уродливых голов перестала существовать. Мутная кровь брызнула во все стороны. Часть ее зашипела на броне, задымилась и начала испаряться. Но змей не думал подыхать. Он умудрился обвить меня, и мы вместе рухнули в пыль. Наши сплетенные в один комок тела разрушили несколько домов. Наконец мне все же удалось выбраться из цепких объятий и разорвать дистанцию, но снова применить черное пламя помешала толпа зевак. Выжившие крестьяне собрались в стороне и теперь наблюдали за схваткой. Некоторые молились. Все они находились точно за Полозом, на линии огня. «Бегите, бестолочи!» – зычно крикнул я. Люди прыснули в стороны, но момент был упущен. Полоз скрылся в облаке поднятой им же пыли. Почти сразу земля под моими ногами взбугрилась. Едва я отскочил, как Полоз вырвался наружу и сомкнул мощные челюсти там, где несколько мгновений назад находилась моя голова. По необъяснимому наитию моя правая рука метнулась к поясу. Пальцы сомкнулись на твердой рукояти, из которой в тот же миг вырвался сформированный черным огнем клинок. Двумя ударами я почти перерубил Полоза пополам, но тот снова успел скрыться под землей. Пыль вокруг начала седать. Я увидел разрушенные дома. Крови кругом почти не было. Видимо, Полоз пожирал людей целиком. Вот же тварь. Осознание того, что мой противник – фантастическое существо, ничего не изменило. Оно просто растворилось в застилавшей взор алой дымке гнева. «Иди сюда!» – закричал я и рассек мечом воздух. Земля под ногами заходила ходуном. Но Полоз изменил тактику. Он отвлек мое внимание, а сам появился в стороне и послал в мою сторону целый веер зеленых брызг. Там, где жидкость попадала на землю, оставались дымящиеся едкие воронки. Я отскочил назад и закрылся щитом. Он состоял из плотного черного дыма, который вырвался из широкого обруча вокруг запястья. Таинственная преграда поглотила яд змея и исчезла так же внезапно, как и появилась. «Да мы полны сюрпризов», — оценил я способности древнего драгуна. «А что новые модели могут? Надо бы инструкцию почитать». Новая атака Полоза заставила меня замолчать. Вновь закрывшись щитом, я побежал навстречу врагу. Едва тварь скрылась под землей, как туда же вонзился пылающий меч. Удар достиг цели. Чернобог ощутил мрачное удовлетворение. Но бой еще не закончился. Окровавленный змей выбрался из-под земли в стороне, потом в другой, у отдаленного холма. Мелькая то тут, то там, он кружил, поднимал пыль и подбирал момент для атаки. Что ж, посмотрим, у кого нервы крепче. Полоз вдруг выскочил из высокого холма. Он распрямился, будто взведенная пружина, и распластался в воздухе. Точно выверенная атака достигла бы цели, окажись та статичной или скованной ужасом. Но это не про меня. Я бросился навстречу. Оставляя за собой облако пепла и клочья мрака, Чернобог совершил почти моментальный рывок вперед. Он просто перестал существовать в одном месте и оказался далеко впереди. Разминувшись со скаленной пастью Полоза, я вскинул меч и заскользил вперед. Пылающее лезвие вспороло упругое тело змея и оставило на нем длинную рану, из которой на землю вывалились дымящиеся потроха. Полоз упал и задергался, орошая все вокруг зловонной мутной кровью. Он издавал жуткие звуки, похожие на шипение и хриплое рычание одновременно. Кончик хвоста остервенело колотил по земле, пасть открывалась и закрывалась в бессильной злобе. Этот бой он проиграл, а второго шанса я врагам не даю. Меч Чернобога поднялся к ясному небу и резко опустился, отделив голову Полоза от тела. Прежде чем застыть навсегда, глаз с вертикальным зрачком обжег меня злым взглядом. Кончик хвоста опустился в пыль в последний раз и затих. Наступило мгновение оглушительной тишины, которая вскоре сменилась радостными воплями. Крестьяне выходили из лесов, смотрели на выгравированного на нагруднике драгуна ворона и вопили, что есть мочи. «Барин! Барин!» — радостно кричали одни. «Да здравствует Воронцов!» — подхватывали другие. «Ура!» — вопили третьи. «Благослови вас Бог!» «Ваша светлость!» — надрывалась громче всех тучная дородная женщина с двумя детьми под мышками. «Вы наш спаситель!» Похвала мне понравилась, но мысли омрачало кое-что другое. Я осмотрел то, что осталось от деревни, и поинтересовался. «Змей тут месяц ошивается. Чего вы не ушли? Так некуда нам, ваша светлость!» — прошамкал беззубый дед. «Да и вы запретили!» — я скрипнул зубами. «Судя по всему, тот, в чьем теле я оказался, был тем еще мудаком. А мне теперь все это разгребать как-то, да с репутацией изверга жить. Надо что-то менять. Чем быстрее, тем лучше. И что вы теперь делать будете? Спросил я. Из-за тяжких мыслей голос прозвучал сердито. Не гоните нас. Взмолился вдруг все тот же дремучий старик и упал на колени. Все остальные последовали его примеру и разом запричитали. Бабы и дети заплакали. Гул поднялся такой, что в ушах зазвенело. «Ну-ка тихо!» — сурово прикрикнул я. «Ты!» — палец драгуна указал на старика. «Говори, не гневайтесь, ваша светлость!» — шмыгнул носом старик. «Не гоните со своей земли. Нам соседи да родственники обжиться помогут, а домишки заново отстроим. Дозвольте токмо леса заготовить. Правда, подати платить нам теперь нечем. Урожай погиб. К зиме бы подготовиться, но мы сдюжим. Вы только не гоните нас, не гоните!» — взмолились остальные. «Да никто вас не гонит», — отмахнулся я. «Надо придумать, как вам помочь». Крестьяне разом смолкли и пооткрывали рты. «Барин», — удивленно произнесла все та же баба с ребятишками. «А вы чего это, нашей судьбой что ли озаботились?» Десятки глаз уставились на меня со страхом и мольбой. Мне даже как-то не по себе стало. Не привык я людям дозволения давать до жизни учить. Но, видимо, такова уж графская доля. А назвался груздем. «Полезай в кузов». «Решил все переосмыслить», — сказал я собравшимся. «С этого дня считайте, что у вас новый барин». «Это какой же?» — побледнел беззубый старик. «Вы нас чего, продать кому вздумали? Мы же на этой земле выросли. Куда ж мы? Да никто вас никуда не гонит и не продает». Поспешил я успокоить взволнованных и напуганных крестьян. «Я про себя говорю. С этого дня стану добрее». Повисла гробовая тишина. Неуверенный голос старика в ней показался оглушительным. «Вы что, барин, шутить изволите?» Осторожно поинтересовался он. «Да ну вас, не выдержал я. Посмотрите, что нужно для восстановления. Леса берите, сколько надо, за другим, к соседям или Прохору. Вместе подумаем, как вам помочь. И к Полозу не подходите, он ядовитый. Все». Я прошел мимо крестьян и направился к стоявшему на холме трехэтажному особняку. Выглядел он так себе и нуждался в ремонте, но все равно внушал уважение. «Да здравствует граф Воронцов!» – закричал сзади кто-то из крестьян, и остальные тут же подхватили. «Поразительные люди тут живут, сами едва в живых остались, дома потеряли и страху натерпелись, а радуются от того, что их прочь не погнали и пообещали помощь. Надо бы что-то придумать». Вроде Прохор говорил, что прошлый Воронцов хотел получить голову Полоза, чтобы восстановить влияние рода. «Может, ее продать кому можно?» Чувствуя, как на плечи наваливается усталость, я ускорил шаг. Хотелось есть и спать, еще можно выпить. Глядишь, в голове все прояснится. А потом уже Прохора расспрошу обо всем и решу, что дальше делать. Наслаждаясь прекрасными видами, я добрел до входа в подземелье. Легко опустился вниз и вернул покрытого пылью и кровью Полоза драгуна на место. «Открой!» Повинуясь моему голосу, забрало шлема поднялось, впуская внутрь спертый воздух и запах сырости. Обхватывающие тело обручи разошлись. Я встал с трона и шагнул на руку Чернобога. Он аккуратно опустил меня вниз, после чего гордо выпрямился и замер, ожидая момента, когда снова сможет вступить в бой. Я посмотрел в погасшие глаза драгуна и ощутил единение с этим созданием. Определенно, мне многое предстоит узнать о нем, о Полозах и о том, где я оказался, но все это подождет. Сначала отдых. «Где Прохор?» — спросил я у спешащих мне навстречу Петровича и Олежки. Наверху паренек махнул рукой в сторону лифта. «Там к вам гость какой-то пришел». Прохор отправился встречать. Я молча направился к лифту. «Вы Полоза победили?» — не отставал паренек. «Ага, ух ты!» — восхищенно выдохнул Олежка и приложил руки к груди. Его красные глаза светились неподдельным восхищением. «Вот бы хоть одним глазком взглянуть!» «Так и взглянул бы!» — просто ответил я. «Дом-то на холме, с верхних этажей что-то, да видно!» И Олежка, и следовавший за нами Петрович встали, как вкопанные. «Дык ведь это, барин», — засопел старик, — «не можно нам наверх подниматься, нельзя порченным под солнцем ходить». «Почему это?» Я замедлил шаг. «Потому что мы порченные», — прошептал Олежка. «С нами никто не знается, даже за людей не считают, в этом доме считают», — заявил я. «Можете ходить, где вздумается. Если кто спросит, скажите, что граф Воронцов лично разрешил, только одежду в порядок приведите и умойтесь». Порченые ошеломленно переглянулись. «Это игра такая?» — зло прищурился Олежка. «Мы выйдем, а вы нас плетьми сразу? Вот вы заладили все плетьми да плетьми». Не выдержал я. Граф сказал, что можно, значит можно. Уяснили? Порченые одновременно кивнули. По их виду было понятно, они решили, будто их барин окончательно рехнулся. Да и черт с ними, хотят сидеть в подвале, пусть сидят. Но, не успел я и шага ступить, как Олежка меня снова догнал. А как вы с Драгуном этим сладили? С Чернобогом, машинально пробормотал я. Его так зовут. Откуда вы знаете? Опешил парень. Он мне сам сказал, пожал плечами я. Барин, Петрович нервно сглотнул. Драгуны-то не разговаривают и имен не имеют. Значит, мой особенный, отмахнулся я, не придав значения словам старика. После боя не хотелось утруждать себя тяжелыми мыслями. Почистите его и приведите в порядок. Вы же этим тут занимаетесь? Порченые переглянулись и одновременно кивнули. Ну так за дело, сказал я им и вошел в лифт. Только сначала скажите, что тут нажать, чтобы наверх подняться. Олежка подбежал и указал мне на один из рычагов. Спасибо, барин. Парень с подозрением взглянул на меня. Вы себя точно хорошо чувствуете? Вполне, ответил я, потянул рычаг, после чего скрипучая дверь скрыла от меня удивленное и слишком уж женственное лицо парнишки. Душераздирающий скрип не стихал, пока кабина не замерла. Двери с лязгом распахнулись, и я вышел из них. Видимо, Олежка показал мне другой рычаг, так как я оказался не в знакомом коридоре, а в другом. Тут обстановка была чуть богаче, но все равно отдавала запустением и едва ли не нищетой. Пройдя чуть вперед, я свернул направо, потом еще раз и уперся в дверь, за которой оказалась большая гостиная. Просторная зала, тяжелые гобелены на окнах, диван с потрескавшейся кожей, обшарпанный столик, пара протертых едва ли не до дыр кресел и давно потухший камин. Над ним висел огромный портрет, на котором были изображено четверо хмурых мужчин. Все черноволосые, зеленоглазые и суровые. Сдается мне, передо мной семья Воронцовых. В середине стоял самый старший мужчина в военном мундире, отец семейства. Перед ним угрюмый подросток, нынешний я. По бокам два статных молодых парня, мои старшие братья. И все они мертвы, как и юный граф Воронцов, в чьем теле каким-то образом оказался я. Портрета графини Воронцовой нигде не было. А жаль, я бы посмотрел, как она выглядела. Вдруг похожа на мою маму, граф-то нисколько не походил на моего отца. По крайней мере, я запомнил его не таким. Что бы сказали мои родители, если бы были живы и узнали, что со мной стряслось? Не знаю, и не узнаю. В прошлой жизни я остался один, а в этой один появился. Последний из рода. От размышлений меня отвлекли приглушенные голоса. Один принадлежал Прохору, а другой был незнакомым, сильный и возмущенный. Мужчины о чем-то спорили. Я поспешил на звук и вскоре встретился с Прохором и тем самым гостем, которого он отправился встречать. «Говорю же вам, занемог барин», — устало произнес Прохор, а потом Полос явился. «Мне плевать на это», — холодно процедил сквозь зубы молодой мужчина лет 25-30. Высокий, статный, светловолосый и светлоглазый, он носил военную форму очень старого образца, а висевшая на его боку сабля не выглядела парадной. «Не надо тут плевать, и так грязно», — произнес я, выходя вперед. «А, вот и ты, подлец!» Блондин выпятил грудь и отработанным движением подкрутил правый ус. «Изволь объясниться, почему я прождал тебя 2 часа, а ты так и не явился. Ты хоть бы представился сначала». Я устало опустился на стоявшее неподалеку кресло. Вся эта неизвестность и плотность событий начинали меня порядком раздражать. Представился, гость едва не задохнулся от возмущения. «Ваша светлость», — шепнул мне Прохор, — «окститесь, Бога ради, это же князь Григорий Орлов. В дворянских званиях я был не силен, но понимал, что с князьями шутки плохи, а этот тип и вовсе шутить не настроен. Мне тоже не до смеха». Постаравшись убрать из голоса раздражение, я поинтересовался, и куда же мне следовало явиться, как это куда? Блондин пронзил меня оскорбленным взглядом. «На нашу дуэль, 3, кровь и вино». Мы с князем играли в гляделки чуть ли не минуту. Воцарившуюся в доме тревожную тишину нарушил Прохор. Мужик шумно сглотнул и дрогнувшим голосом предложил. «Может, вам водочки принести?» «Нет», — сурово рыкнул князь. «Я же решил, что хуже уже не будет, поэтому велел дворскому. Неси, только холодненькой, и закусить что-нибудь. Будет исполнено, ваше сиятельство». Все в Прохоре говорили о том, насколько он рад покинуть наше с князем общество. Мужик вышел из залы, и мы с Орловым остались наедине. Князь сверлил меня свирепым взглядом, я же смотрел на него спокойно, даже дружелюбно, что послужило причиной дуэли. Никогда не любил ходить вокруг да около. «Воронцов, ты мало того, что дерзкий мерзавец и хам, так еще и наглец. Ладонь князя легла на рукоять сабли. Каюсь, грешен, на всякий случай я поднялся на ноги. Если высокородный гость удумает чудить и броситься на меня с оружием, придется его успокоить. Благо, подходящие навыки у меня имеются. Но князь взял себя в руки и выпрямился, одернув форму. «Ты оскорбил мою невесту», — выпалил он, прилюдно. На миг я пожалел, что судьба дала мне второй шанс в виде жизни в графском теле. Точнее, шанс-то шикарный, если не принимать во внимание скверную репутацию Воронцова, а теперь и мою собственную. «Князь», — миролюбиво начал я, — «кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба», — процедил сквозь зубы Григорий Орлов. «Будем стреляться, немедля, мои секунданты ждут». 2 часа ждали и еще немного подождут. Я заметил, как приоткрылась дверь, и в нее протиснулся Прохор с подносом в дрожащих руках. Видимо, встречать высоких гостей моему дворскому приходилось нечасто. Что-что, а вот помощник мне достался простоватый, зато смышленый. Помимо запотевшего графина и закуски, он захватил и вторую стопку. Прохор аккуратно поставил ношу на низкий столик и попятился к стене, а от нее к двери. «Желаете ли чего-то еще?» – тихо спросил он. «Нет, свободен», – сжалился я над мужиком. «Пусть немного успокоится». Сам же подошел к столику и разлил холодную водку по рюмкам. «Я же сказал, что не буду», — напомнил князь. «И вам не советую. Наша дуэль неизбежна. Никому не позволено скверно отзываться о моей невесте. Ее позор я смою вашей кровью. Может, обойдемся извинениями? В первый же день пребывания в новом теле мне жутко не хотелось стреляться с князем, хотя тот и нарывался. Граф Воронцов желает извиниться». Князь выглядел удивленным. «Это что-то новенькое», он криво усмехнулся, взял со стола стопку и залпом опрокинул ее. Закусывать не стал, только шумно втянул носом воздух, да подкрутил залихватские усы. «Все когда-то бывает впервые, я тоже выпил без закуски. У меня, знаете ли, за последние несколько часов многое в жизни кардинально изменилось. Как говорится, я сегодня не такой, как вчера, но за вчера тоже придется ответить», заупрямился князь, наблюдая, как я наливаю по второй. Возражать он не стал, взял рюмку, качнул ей в мою сторону и заявил: «За упокой твоей души». Не чокаясь, мы снова выпили. «А теперь пошли», — бодро скомандовал князь. Сунув в рот кусок красной рыбы, он резко развернулся на каблуках и направился на выход. «Стреляться, вот же заладил, надо по третьей выпить». Я не двинулся с места и снова налил нам. «Это почему же?» — мой собеседник обернулся и вскинул бровь. «Князь, вы русский?» — я испытывающе взглянул я на Орлова. «Ну конечно», — он ответил с гордостью, светлые глаза сверкнули. «Русские пьют по 3, обстоятельно принялся объяснять я. «Первая рюмка – подготовительная, вторая – вдохновляющая, третья – уже для души. Она и пьянит. Дальше пить, себе вредить, бесполезно и гнетет, лучше уж на пол вылить. Меньше 3 тоже пить не стоит, водка же не вода. Воронцов, которого я знал, всегда пил больше 3, князь все же вернулся к столу. Выходит, в тягость старался, выходит, что так». Я протянул ему рюмку и предложил тост. «За мой день рождения. Недавно, кстати, был. Мне ли не знать?» — криво усмехнулся князь. «Именно во время празднования в столичном кабаке вы и стали распускать грязные слухи про мою невесту. О чем очень сожалею», — заверил я Орлова, и в этот раз он скупо кивнул. «За твой последний год жизни», — поддержал он и важно добавил, — «не повезло тебе связаться с лучшим стрелком Российской империи. Тогда за лучшего стрелка Российской империи. А ты льстец, Воронцов». Князь немного захмелел и стал вести себя чуть мягче. «А как же то, что после 3-й рюмки остальные в тягость? Так это когда повода нет. Мы выпили по 4-й. Кстати, о поводах», — продолжил я, выливая все, что осталось в графине. «Сегодня я убил Полоза». «Что?» — у князя глаза на лоб полезли. «Он напал на деревню, которая сзади особняка», — я неопределенно махнул рукой в сторону, так как не смог сразу сориентироваться, где именно находится обозначенное место. «Пришлось лезть в драгуна и спасать селян. Мы слышали шум и видели облако пыли, когда ехали сюда», — задумчиво протянул Орлов. «Но знай меру, граф, никто не поверит, что ты не только правил драгуном, не пройдя обучение в академии, так еще и Полоза прибил. Полоза 3-го или 4-го класса», — важно добавил я, повторив слова Петровича. «Не верю», — отрезал князь и опрокинул рюмку. Я последовал его примеру и предложил: «Так посмотри сам». Князь Орлов даже не заметил, как я перешел на «ты», и запальчиво кивнул. «Показывай». Перед тем, как отправиться на место недавнего боя, я распорядился принести нам еще водки. То ли Прохор обладал искусством телепортации, то ли выпивка хранилась где-то за дверью, но принес он ее в кратчайшие сроки. Нужно будет выписать дворовому премию, если, конечно, меня сегодня не пристрелит князь, ну или я его. За неспешным разговором мы уговорили и второй графин прозрачный. Захмелели оба, так как пили на пустой желудок. Дрянная практика, но все лучше, чем получить пулю. Князь оказался нормальным мужиком, правда, да нельзя принципиальным. С упорством, достойным лучшего применения, он не переставал напоминать мне об этой клятой дуэли. Довольно. Князь встал с дивана и, пошатываясь, побрел к двери. «Пошли смотреть этого твоего Полоза. Может, завтра?» – предложил я, но мой собутыльник оказался неумолим. «Сейчас же», – заявил Орлов, – «или стреляемся прямо тут». Спорить не имело смысла, так что Прохор повел нас на выход. У разбитого старого крыльца стоял пусть и старомодный, но шикарный автомобиль князя. Я попытался напрячь память и вспомнить, в каком году появились первые авто. Не смог и забил на это дело. Меня точно закинуло в прошлое, но в какое-то другое. Пусть в числе моих заслуг нет красного диплома, да и оценки были так себе, но даже мне точно известно, что никаких боевых роботов, стреляющих магией, в Российской империи не имелось. А тут есть. Князь, граф, двое куривших у автомобиля людей подобрались и склонили головы. Капрала Нечаева ты уже знаешь. Орлов хлопнул по плечу молодого смуглого парня с короткими чернявыми бакенбардами. Он носил очки и держался весьма уверенно. А это Глеб, мой водитель. Невысокий лысоватый Глеб склонил голову еще ниже, лишний раз подчеркивая свою незначительность в сравнении с окружавшими его людьми. «Господа», я сдержанно кивнул, с трудом подавив приступ икоты. «Едем», — скомандовал хмельной князь, залезая на заднее сиденье машины. «Куда изволите, ваше сиятельство?» Глеб тщательно скрывал удивление состоянием своего работодателя. «Смотреть Полоза», Орлов жестом пригласил меня сесть рядом с ним. «Прохор», — подозвал я дворового, — «подскажи, где там та деревня?» «Сию минуту». Пока Прохор объяснял водителю, как добраться до деревни, я сел в машину к князю. Капрал Нечаев тоже разместился внутри и теперь бросал на нас удивленные взгляды через зеркало заднего вида. Говорить он ничего не стал, но вид имел встревоженный. Хлопнула дверь. Глеб сел в машину и завел двигатель. Звучал он не так, как я привык. Гул из-под капота звучал очень низкий и сильно походил на бульканье, будто в огромной кастрюле что-то кипело. Да и запах в салон проник точно не бензиновый. «А на чем ласточка летает?» — спросил я Глеба. Тот повернулся и удивленно уставился на меня. Не обращая внимания, Воронцов сегодня чудной, заплетающимся языком успокоил водителя Орлов и обратился ко мне. «На эфире из крови Полозов, на чем же еще?» «Действительно», — согласился я, уже прикидывая, получится ли сцедить с моего трофея ценной жидкости на продажу. Финансовое положение рода Воронцовых, насколько я успел понять, оставляет желать лучшего. Надо это изменить.